Четыре ведьмы уныло уставились на пламя костра. То есть уставились на костер только три из них. Нянюшка Яг, которая во всем старалась видеть хорошую сторону, принялась поджаривать себе тост. «А вот, к примеру, в рыбьих ручьях так они себе волшебника завели», — сказала мамаша Брэвис. «Когда тетушка-безнадежка приставилась, оказалось вдруг, что сменить-то ее и некому. Ну, тогда и послали в Ангморпорг за волшебником. Самый настоящий волшебник, с посохом. У него там и свое заведение, и все такое, а на дверях бронзовая табличка. Так на ней написано «Волшебник».» Ведьмы вздохнули. «Госпожа Синж померла», — добавила мамаша Брэвис. «И мамаша Крюкш приказала долго жить». «Неужто? Старуха Мейбл Крюкш?» — удивилась нянюшка Яг сквозь крошки. «Это сколько ж ей было?» 119 годков», — с охотой сообщила мамаша Брэвис. «Я ей как-то говорю, и не надоело тебе в твои-то годы по горам лазать?» Да она и слушать не желала. «Да уж, встречаются такие», — кивнула матушка-ветровоск. «Упрямые, как ослицы. Только вели им чего-нибудь не делать, так они ни перед чем не остановятся, а все сделают по-своему». «Знаете, а я ведь слышала ее самые распоследние слова», — похвасталась мамаша Брэвис. «И что же она сказала?» — поинтересовалась матушка-ветровоск. «Как мне помнится... Вот зараза!» «Да, наверное, именно так ей хотелось уйти», — грустно промолвила нянюшка Яг. Остальные ведьмы согласно закивали. «Знаете что, а ведь не иначе, как конец настает ведьмовству в наших-то краях», — заметила мамаша Брэвис. Они снова уставились на огонь. «Зефир, небось, никто не догадался захватить?» С затаенной надеждой осведомилась нянюшка Яг. Матушка-ветровоск взглянула на сестер-ведьм. Мамашу Брэвис она на дух не переносила. Та практиковала по другую сторону горы и имела скверную привычку рассуждать здраво, в особенности, если ее вывести из себя. А старая мамаша Диббаш была, пожалуй, самой бесполезной прорицательницей в истории вещих откровений. И матушка терпеть не могла нянюшку Яг, которая была ее лучшей подругой. «А как насчет молодой Маград?» — простодушно спросила старая мамаша Диббаш. «Ее участок примыкает прямо к участку Жалки. Может, она согласится еще немножко взять?» Матушка-ветровоск и нянюшка Яг переглянулись. «У нее не все дома», — уверенно произнесла матушка-ветровоск. «Да будет тебе, Эсме», — упрекнула ее нянюшка Яг. «Лично я считаю, что это называется «не все дома», — сказала матушка, — «и не пытайся меня переубедить. Когда человек болтает такое о своих родственниках, у него явно не все дома». «Ничего подобного она не говорила», — возразила нянюшка Яг. «Маград просто сказала, что они сами по себе, а она сама по себе». «Вот и я про то», — покачала головой матушка-ветровоск. «А я ей говорю, Симплисити Чеснок была твоей матерью, а Раминта Чеснок твоей бабкой, и Оланда Чеснок твоя тетка, а ты твоя... ты твоя ты». Вот что такое родственные отношения, и не следует забывать об этом. Она выпрямилась с довольным видом человека, который только что дал ответ на абсолютно все вопросы, связанные с кризисом самоидентификации. «Так она даже слушать меня не стала», — добавила матушка-ветровоск. Мамаша Брэвис наморщила лоб. «Кто? Маград?» — спросила она. Она попыталась вызвать в памяти образ самой молодой ведьмы овцепиков и, наконец, вспомнила. Нет, не лицо, а лишь слегка расплывчатое выражение безнадежной доброжелательности, застрявшее где-то между похожим на майский шест телом и шапкой волос, которые больше смахивают на копну сена после бури.